Григорий Остер. Котенок по имени Гав. Жил котенок по имени Гав. Он был рыжий. Когда соседский кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку о трубу соседского дома и сказал: «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенка с таким именем ждут одни неприятности». «Что это за неприятности? И зачем они меня ждут?» «Сам увидишь». Гав сейчас же спустился во двор и внимательно осмотрел все закоулки. Нигде никаких неприятностей не было. В это время во двор вышла большая собака. Она увидела Гава. Вот идет рыжий котенок. Что-то раньше я его здесь не замечала. Эй, ты, рыжий, как тебя зовут? Гав. Что? Гав. Что? Гав. Фу, ты еще дразнишься. Убедился, что во дворе тебя ждут неприятности? Нет, не убедился. Я их искал, искал и уже совсем почти нашел. Но меня прогнала собака. Щенок прибежал на чердак в гости к котенку. Здравствуй, Гав. Здравствуй. А ты чего язык высунул? Ой, я устал. Высоко к тебе подниматься. Лучше ты ко мне в гости приходи. Тебе легче. Почему это мне легче? Потому что ты живешь наверху, а я внизу. К тебе надо подниматься, а ты можешь спускаться ко мне. А спускаться всегда легче, чем подниматься. Разве не верно? Верно. Нет, подожди, что-то тут не так. Все так? Погоди, дай я подумаю. Ну, а что тут думать? Нет, ты не совсем прав. Подожди, спускаться легче. Да, только ты забыл, что мне потом надо обратно на чердак подниматься. Все равно я прав. Уходить тебе труднее, а приходить-то легче. Вот ты и приходи. Как-то раз, когда дочь громко стучал по крыше, котенок Гав сидел на своем чердаке и боялся. А к нему в гости пришел щенок с первого этажа. Гав! Гав! Где ты? Я тут. Что ты делаешь? Боюсь дождя. Давай вместе бояться. Давай. Ой, как страшно. Ой, боюсь. Ой, боюсь. Знаешь что? Пойдем лучше вниз бояться. Котенок и щенок спустились на первый этаж и сели на самые нижние ступеньки. Ой, боюсь. Ой, как страшно. Ой, боюсь. Ой. Ой, боюсь. Ой, как страшно. Ой, нет, здесь совсем не слышно. Здесь совсем не слышно дождя. И поэтому бояться неинтересно. Я лучше пойду побоюсь на чердаке. Однажды котенок Гав и щенок собирались позавтракать. Но на двоих у них была только одна сосиска. Как же мы ее будем делить? Очень просто. То, что от начала до середины сосиски будет тебе, а от середины до конца мне. Нет, так не получится. Почему не получится? Потому что мы не знаем, где у сосиски конец, а где начало. А значит, и середину не найдем. Действительно, не знаем. А знаешь что, а давай так. Ты начнешь есть сосиску с одной стороны, а я с другой. Там, где мы встретимся, и будет как раз середина. Хорошо, ну, давай. Раз, два, три. Начали есть. Что-то мы очень быстро встретились. Ты уверен, что середина сосиски именно в этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось. Котенок пошел в гости к щенку, но по дороге встретил его самого. Привет. Куда это ты идешь? К тебе в гости. К сожалению, меня нет дома. А где ты? Я пошел к тебе в гости. Понятно. Только меня тоже нет дома. А ты где? А я в гости к тебе иду. Очень жаль. Ни тебя, ни меня нет дома. Что же нам делать? Что делать? Придется подождать. Давай пока поиграем во дворе и подождем. Может быть, кто-нибудь из нас и вернется домой? Давай. Щенок принес на чердак котлету и положил ее в уголок. Слушай, котенок, посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем ее. Хорошо, хорошо. Иди. Щенок играл во дворе и вдруг увидел, что из подъезда выходит котенок Гав. Гав! Гав! Ты что же, оставил мою котлету без присмотра? Я ее спрятал. Иди сюда. А вдруг ее кто-нибудь найдет? Не волнуйся, что ты. Я ее очень хорошо спрятал. Я ее съел. Котенок Гав и щенок играли в эхо. Они кричали в водосточную трубу слова, а из трубы обратно выскакивали кончики слов. Простокваша! Ваша! Слышь, наша! Наша! Ну-ка теперь ты что-нибудь крикни. Колбаса! Оса. Оса не надо, может укусить. Не волнуйся, это же только эхо. А теперь давай крикнем котлета. Нет, не стоит. Это слово некрасивое, в нем р нету. Ну тогда антрикот. А это что такое? Это такое мясо. А, ну годится. Антрикот! То тут в трубе зашумело, загрохотало, и оттуда вылетел соседский кот. Он сидел на крышу самого верха трубы, подслушивал и нечаянно упал в трубу. Щенок и котенок кинулись удирать и опомнились только на чердаке. А ничего удивительного. Я ж крикнул: «Антри, кот!» Вот из трубы и вылетел кот. Котенок, гав, иди сюда. Я что-то придумал. Что ты придумал? Я придумал секретный язык. Да? А зачем секретный? И чтобы мы могли разговаривать, и никто нас не понимал. Ой, это хорошо. Вот это хорошо. Скажи мне что-нибудь на своем секретном языке. Кука-марука, балям-барабука. Очень секретно, но ничего не понятно. А теперь давай я тебе на ушко скажу, что это значит. Кука-марука... Не надо, не надо, не говори. Почему не надо? Потому что секретно. Понимаешь? И пусть будет секретно. Пусть никому никогда ничего не будет понятно. Даже мне. Тогда у нас будет настоящий, совершенно секретный язык. Ой. Котенок вышел во двор и увидел, что возле его лап лежит маленькая тень. Здравствуй. Хочешь, поиграем? А что ж ты не отвечаешь? Давай я буду тебя догонять, а ты убегай. Котенок помчался через двор. Тень побежала впереди и бежала очень быстро. Котенок так и не смог ее поймать. Он добежал до соседского дома и остановился. Ой, теперь я буду убегать, а ты догоняй. Тень побежала сзади и, наверное, очень старалась, но котенка все-таки не поймала. Не догнала, не догнала, не догнала. С кем это ты разговариваешь? С тенью. Разве тень умеет разговаривать? Не умеет. Но она все понимает.